Сознание и память. Память о прошлом. Сознание может касаться через прошлую память. Памятью нельзя проникнуть в будущее, или на дальнюю звезду, или узнать, что думает собеседник, но сознанием можно. Для сознания может быть открыто прошлое, настоящее и будущее. Сознание больше памяти. Память можно заменить или восполнить книгами о прошедшем, сознание – ничем. Более высокая ступень сознания – чувство знания. Человек просто знает поверх обычных путей или внешних восприятий. Высочайшая степень сознания – все знания разных степеней, все знания окружающего, все знания планетное, все знания космическое, все знания беспредельности. Сознанием можно проникнуть в свое прошлое далеко, но можно и в прошлое, которого никогда не было в памяти высшей триады, например, в прошлое Земли или в прошлое какого-либо древнего народа. Возможностей сознания много шире личной или даже индивидуальной памяти, ибо первое помнит данное воплощение, да и то довольно плохо, вторая – цепь своих воплощений. Но сознание проникает в то, чего нет в памяти обоих, ни в личной, ни в памяти перевоплощающейся бессмертной индивидуальности. Потому наша забота о сознании, его качествах и способностях. Ясновидение, яснослышание, яснообоняние и все прочие ясночувства есть атрибуты сознания, но не памяти. Есть совершенная память природы, это свитки Акаши. Или рекорды пространств.